Глава 53. Костя. Я увлекся спорами с отцом, сначала в зале суда, а теперь перед журналистами. И напрочь забыл о том, что девушка, стоящая рядом со мной, плохо себя чувствует, а ведь меня предупреждали, да и сама она выглядела неважно. Вот же балбес, самый что ни на есть настоящий. Эгоист, одним словом. Думаю только о себе. Пора, наверное, менять свои взгляды на жизнь, иначе мой эгоизм до добра не доведет. Потому что именно сейчас я отчетливо понимаю, не отпущу ее. Больше никуда от меня не денется. Рядом с ней все в округе начинает играть разноцветными красками. Странное чувство, если честно. Непонятное, неописуемое, но мне, как ни странно, нравится. Я всегда думал, что мир бывает только черно-белым. Либо хорошо, либо плохо. Третьего не дано. Последний раз прошу. Откажитесь от своих требований, иначе... Я обращаюсь к отцу, все еще не оставляя надежды достучаться до его черствого сердца. Молчит, так как отчетливо понимает, что я не шучу. И девочку в обиду не дам. Даже публично выстояла против нападок папаши. И заднюю теперь уж точно не включу ни при каких раскладах. «Она мне дорога, папа!» — кричит мой взгляд, пока отец кусает нижнюю губу, думая, чтобы мне ответить. Все так же молчит, но мне это на руку. Сейчас как раз подходящий момент, чтобы смыться отсюда. Да поскорее. «Ай!» — слышу рядом и поворачиваюсь лицом к Ульяне. Моя девочка держится рукой за живот, сначала смотрит на меня глазами, полными мольбы, а после начинает оседать, закатывая эти самые глаза. Слава богу, с реакцией у меня нет проблем, я поддерживаю девушку за талию, не давая возможности ей упасть. «Скорую, скорее! Да шевелитесь вы!» Со всех сторон летят одни и те же фразы, пока я беру Ульяну на руки и несу к машине. Девушка без сознания, а я пока не пойму, чем ей помочь, кроме как быть именно сейчас рядом. Дежавю. Я уже нес ее так однажды. Правда, вместо заднего сиденья была лавочка, но в остальном... Потерпи, милая. Плохо. Я рядом. А после все как в прошлый раз. Скорая, люди в халатах, только теперь еще и толпа журналистов, а также любопытных зевак. Рука отца на моем плече. Сынок, давай потом, папа. В прошлый раз я просто провожал скорую взглядом, зато теперь еду за ней следом. Руки крепко сжимают руль, но я стараюсь не нервничать. Пока ничего не ясно, да и девочка моя, я надеюсь, в профессиональных руках медиков. С ней все будет в порядке. Чуть ли не каждую минуту мысленно повторяю, давя на газ, чтобы не отстать от скорой. А потом... Я впервые в подобной ситуации, когда по скорой привозят больного. Честно говоря, даже немного теряюсь от происходящего. Куча вопросов, суета, каталка, врачи. Какие симптомы? Чем болела? На что жаловалась? Доктор, я не в курсе. Ну а дальше остается лишь ждать. Долго, мучительно, даже местами страшно, но все ненужные мысли я гоню прочь. С ней все будет хорошо. В очередной, не помню какой по счету раз, повторяю, как открывается дверь, и выходит врач в коридор. «Как она?» Я подскакиваю со стула и направляюсь к мужчине, наблюдая, как он медленно снимает перчатки, а после расплывается в улыбке. «Да не переживайте вы так!» И хлопает меня по плечу. «С ней все будет хорошо. Правда, мы вовремя успели, а то бы ребеночка потеряли». «Кого?» Я в шоке. Если не сказать, что похлеще. Такой ступор, что даже слово произнести не могу. А в голове лишь бьется одно единственное слово. Ребенок, ребенок, ребенок. «Не понял», — мужчина хмурится, всматриваясь мне в глаза. «А вы кто?» «Я». «Ну точно, как же я вас сразу-то не узнал?» Врач снова улыбается, расцветая на глазах. «Константин, можно без отчества?» Я киваю в подтверждение своих слов. «Вы сыну моему в прошлом году помогли. Астафьев Егор, он...» ДТП, в котором полиция разбираться не захотела, заканчиваю вместо мужчины. Что-что, на память я не жалуюсь, всех своих клиентов помню поименно. Да и на фамилию у меня память отменная, а также на все дела, которые я когда-то выигрывал. Спасибо вам огромное, что помогли. Мужчина хватает меня за руку и начинает ее трясти. Не за что, я снова киваю. К Ульяне можно? А, да, конечно. Врач открывает дверь и пропускает меня первым. Только я так и не понял, вы кем ей приходитесь? Будущий муж. Нагло вру, хотя не так уж и вру. Особенно в ходе последних новостей. А ребенок? Она просто не успела мне сообщить столь радостную новость. Теперь уже я расплываюсь в улыбке, чтобы мужчина успокоился окончательно. Куда идти? Пятая палата, только девушка спит. Мужчина кивком указывает на нужную дверь. Не страшно, я просто посижу с ней рядом. Переступаю порог палаты, а сердце почему-то сжимается. Наверное, даже стучать на какое-то время перестает. И замирает, пока я смотрю на спящую девушку. Бледная, но все равно безумно красивая. Смелая, добрая, нежная. Моя. Переломный момент в моей жизни уже прошел. И теперь я четко знаю, чего хочу от этой жизни. Я так долго смотрел на мир сквозь черно-белую призму, что разучился радоваться простым вещам. Да и замечать их, кстати, тоже разучился. И вот теперь я осознаю в полной мере, каким был бараном. Надо было раньше бороться за девочку. Эта мысль то и дело всплывает в голове. Да плевать, что она не хотела меня видеть. Надо было идти напролом. Я так долго был без нее. Наверное, даже успел подзабыть, какая она красивая и одинокая, беззащитная, особенно сейчас, когда я сажусь на стул рядом с кроватью, где лежит Ульяна. Грудь не сильно вздымается, когда девушка дышит, а я усмехаюсь. Надо же, прислушивался, дышит она или нет. Наверное, просто устал. Такая чужа в голову лезет. Скажи ей, что любишь ее. Скажу. Обязательно скажу. Как только придет в себя и увидит меня рядом. Пока я беру ее за руку, сжимаю тоненькие пальчики в своей широкой ладони, а после наклоняюсь и целую ее. «Мне тебя не хватает, девочка моя», — негромко произношу, но в пустой комнате, мне кажется, мои же слова эхом отдаются в голове. «Девочка моя, Господи, зачем так долго ждал? Почему не пошел до конца еще 2 месяца назад? Принципы, мать их, да кому они нужны? Особенно, когда можно потерять близкого человека. Я не буду упрекать тебя, что о ребенке не рассказала. Слова сами рвутся наружу, как будто сейчас от них зависит наше будущее. Хотя, если бы ты сказала раньше, то все могло бы быть по-другому. Я никому не позволю тебя обидеть». И снова целую пальцы Ульяны. Обещаю. «Костя!» Возможно, мне послышалось, или у меня галлюцинации, а может, даже выдаю желаемое за действительное. «Я с тобой, малышка», сильнее сжимая ее пальцы в своей ладони. Я много чего говорил в тот вечер, всего не упомнишь. Делился радостными событиями, строил планы на будущее. «Не переживай, бэби». Я вспоминаю, как Ульяна когда-то призналась, что отец так ее называл. «Все твои проблемы я улажу и очень вас люблю». Чувствую, что кто-то гладит меня по голове. Пальцы запутываются в волосах, теребят их, а после аккуратно щекочут кожу. Черт, я, кажется, заснул. Еще и в такой неудобной позе сидя. Шея затекла, рука занемела. «Ульяна!» Я резко подрываюсь, открывая глаза, после впиваюсь взглядом в лицо девушки. «Доброе утро», — улыбается Ульяна мне в ответ. «Как спалось?» «Нормально». Я резко выдыхаю, понимая, что с просонья слегка испугался. «Лучше скажи, как ты себя чувствуешь?» «Великолепно», — Ульяна растягивается в очередной улыбке, а я, хоть убейте, не понимаю, что делать дальше. Впервые в жизни я растерян. Да так, что не могу слов подобрать, как будто реально дар речи потерял. Просто смотрю на Ульяну и не могу глаз отвести. Почему о ребенке не сказала? Вопрос, конечно, не ко времени, да и я вроде как обещал вчера, что не буду на нее давить, но все равно я не сдержался. Мне очень важно знать ответ. Я точно знаю, она не соврет. «Я собиралась тебе сказать после суда», — произносит девушка на выдохе. «Честное слово». «Радует, что все же собиралась. Костя, прости меня». Такие простые слова и так много боли в них, а еще надежды. «Девочка моя, неужели ты думаешь, что я на тебя злюсь? Или когда-то ненавидел? Да, я сделал ошибку, причем не одну, но я готов исправить. И уж тем более никогда не обижался на тебя. Ты еще такая наивная». Я нахожу снова ее руку и так же, как вчера, сжимаю пальцы в своей широкой ладони. «Это плохо?» — кокетничает со мной Ульяна. «Ну, раз глазки строит, то точно чувствует себя прекрасно. Да и румянец на щеках появился, а значит...» «Так и быть, буду думать за двоих», — киваю в подтверждение своих слов. «Диктатор!» Тут же вспыхивает моя красотка. «Есть немного». Я снова киваю, слегка улыбаясь. «Замуж за меня пойдешь?» Мой вопрос зависает в воздухе. Кажется, Ульяна даже дышать перестала. А глаза-то как округлила. Давай, гляди, сейчас сердечный приступ ее хватит. «Что?» — тихонечко интересуется девушка. «Именно то, что слышала». Теперь моя очередь расплываться в улыбке. «Извини, но кольцо купить не успел, так быстро все произошло». «Это ты из-за ребенка?» Ульяна со стоном выдыхает. «Нет», — я пожимаю плечами в ответ. «Даже если бы ты не была беременной, то я все равно женился бы на тебе». «Костя, давай расставим все точки над «и». Я замолкаю, давая возможность девушке понять, что шутки здесь и сейчас уж точно неуместны. «Я никогда тебя не использовал». «Я знаю», — горько ухмыляется моя красавица, но я еще не закончил. «Я никогда не собирался тебя подставлять». «Тоже знаю». «Я не имею отношения к тем, кто стрелял в твоего отца». Я замолкаю, при этом мы с Ульяной смотрим друг другу в глаза, практически не моргая. Секунда, вторая, третья. Время тянется медленно, как будто стрелки на часах вот-вот начнут свой бег в обратную сторону. «Ну же, милая, не молчи и перестань во мне сомневаться». Я шел на суд, ничего не зная о ребенке, даже не подозревая о том, какой меня к вечеру будет ждать сюрприз. И уже тогда я сделал свой выбор. Правильный. Ни капли не жалею. «Знаю, Костя», — наконец-то выдает Ульяна. «Тогда, 2 месяца назад, просто эмоции взяли верх. Я немного растерялась». «Тогда в чем дело? Почему ты сейчас не хочешь мне поверить? И от ее ответа зависит наше будущее».